Джамхух был благочестивый сын и хотел, чтобы мертвый отец получил все, что положено по абхазским обычаям. Через год, справив годовщину смерти отца, Джамхух открыл комнату, где лежал портрет. Запах затхлости и гнили от плохо обработанной кожи ударил ему в ноздри. Портрет, завернутый в леопардовую шкуру, лежал на столе в пустой комнате. Джамхух развернул леопардовую шкуру и увидел, что под ней шкура дикой свиньи. Джамхух развернул шкуру дикой свиньи и увидел, что под ней шкура осла. Джамхух развернул шкуру осла и увидел портрет. Он повернул его к окну, и пронзенный нежной красотой золотоголовой девушки, потеряв сознание, упал. Придя в себя, он еще долго рассматривал портрет девушки, продолжая сидеть на полу и потирая ушибленную голову. Боль в ушибленной голове смягчала впечатление от головокружительной красоты девушки. Наконец, насмотревшись на портрет, он встал, бережно завернул его, на этот раз только в леопардовую шкуру, и положил на стол. Удивляясь отцу и не понимая, зачем он завернул портрет в три шкуры, Джамхух вынес шкуры осла и дикой свиньи, запер комнату на три замка и бросил обе шкуры в огонь очага. Джамхух уже был влюблен. Какая же она в жизни, думал он, глядя, как коробится, словно корчится в огне шкуры дикой свиньи и осла. Я умру, думал Джамхух. Или освобожу ее от братьев-извергов, которые погубили столько невинных людей. На следующий день, рано утром, Джамхух пошел в лес, чтобы встретиться с матерью Оленихой и рассказать ей, что он хочет жениться на красавице Гунди, которая живет на краю Абхазии, недалеко от села Пшада, вместе со свирепыми братьями-великанами. Но маму Олениху в окрестностях Чигема он не нашел, зато встретил других оленей и передал им, чтобы они рассказали матери о его решении. Вернувшись домой, он надел свою лучшую черкеску с серебряным поясом и кинжалом и натянул на ноги мягкие чувяки. Он перекинул через плечо плотно скатанную бурку, увязанную ремнем, через другое плечо перекинул хурджин, в котором лежали круг сыра, кусок вяленого мяса и дюжины чурчхелин. Попросив соседей, чтобы они присматривали за его скотом, он, никому ничего не говоря, двинулся в путь. К полудню второго дня своего пути он вышел на тропу, которая проходила мимо пахоты. И тут вот что предстало его глазам. Остановив быков на борозде, пахарь, нагнувшись, ел землю большими ломтями, то и дело приговаривая: «Да чего же вкусная, черт подери! Да чего жирная земля!» И хотя земля в самом деле была сочная и жирная, Джамхух, конечно, очень удивился такому необычайному зрелищу. Джамхух постоял, глядя на пахаря, уплетающего землю, а потом не удержался и окликнул его. «Приятного тебе аппетита, пахарь!» — крикнул Джамхух. «Хотя я впервые вижу, чтобы человек ел землю». «Здравствуй, путник!» — отвечал пахарь, сглатывая большой ком земли. «Дело в том, что та на шее, которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным, запаздывает с обедом, вот я и решил подкрепиться». «О ком это ты говоришь?» — не понял его Джамхух. — «Ну, конечно, о женушке своей, — пояснил пахарь, — о ком же еще?» — «И много ты можешь земли съесть?» — спросил Джамхух. «Ну, как тебе сказать, путник?» — ответил пахарь, утирая рот рукавом.